Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 490. Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь. Что сделает мне человек?» Послание к евреям, 13 глава, 6 стих. Так как Бог не оставит и не покинет нас, мы должны радоваться тому, что имеем. Так как Господь наш, мы никогда не останемся без друга, без сокровищ и без крова над головой. Эта уверенность должна даровать нам чувство независимости от людей. С таким огромным сокровищем в руках мы не испытываем искушения раболепствовать пред людьми, и все, что мы говорим, говорим смело и без страха перед возражением. Тому, кто боится Бога, уже не следует опасаться чего-то другого. Нам необходимо испытывать такое благоговение перед живым Господом, что угрозы даже самых гордых преследователей должны производить на нас не большее впечатление, нежели завывание ветра. Люди нашего времени не в состоянии препятствовать нам таким же образом, как современники препятствовали апостолам. Пытки и костры уже вышли из моды. Великан Папа уже не может более сжигать на кострах странников. Если ученики лжеучителей пытаются еще подвергать поношениям и насмешкам истинных последователей Христовых, мы не удивляемся этому, так как люди этого мира не любят небесного семени. Итак, что же нам делать? Нам необходимо переносить поношения мира. Они ведь не сокрушают костей наших. С помощью Божией будем смелыми, и если мир негодует, пусть негодует. Не будем бояться этого.